Мы доказали, что не просто можем разгромить прокси-армии НАТО на поле боя, но вполне себе будем защищать интересы своего народа по всему миру. Журнашлюшки всех западных СМИ могли что угодно кричать о том, какой я кровавый манчела, но про такого маньяка мечтали все народы мира. Тот правитель, который не гнушается запачкать руки по локоть в крови, но отстоит интересы своего государства и своего народа на любом континенте. Если нужно отправить целую армию в самую жопу мира, но вытащить своего гражданина из беды, о таком паспорте можно только мечтать. Потому и наши фильмы стали интересовать коллективный Запад. Что еще скажут эти странные русские, что они несут миру? Это даже стало источником дохода. Но я-то обладал послезнанием. Помню, как лазил по интернету и видел иностранные афиши даже детского фильма «Морозко», а сколько даже талантливых русских фильмов, детских или мультиков перевели на английский язык и пустили в прокат в США из России века 21-го, ни одного. Никому не интересна страна, которая не отстаивает свои интересы и интересы своего народа. Государство терпило оно унылое и неинтересное. Ты можешь пугать, как пугала молодая Русь, но ты привлекаешь внимание. Следующим ударом был запуск песенного конкурса «Земляне», суть которого заключалась в следующем: на планете Земля есть примерно 190 признанных стран. Кстати, мы признавали куда меньше. Для примера, страны бывшего СССР, кроме России, у нас иначе, чем мятежники, не назывались. Потому это незаконное квазиобразование, которое мы в любой момент, как наследник СССР, готовы поглотить. Как вы не знали, мы взяли на себя наследие СССР, что предполагало кучу ништяков в виде той же недвиги за границей, но и огромный долг, что заделал нам последний президент СССР Мишка Меченый, который рядом со своей супружницей кривлялся в клетке у президентского дворца в Риге. В той прошлой истории долг на себя повесила только моя многострадальная Россия. Здесь и сейчас мы решили разделить нашу. Правда, США посчитали себя более хитро вывернутыми и попытались на нас повесить большую часть долга и задушить в объятиях, но когда мы стали просто выбрасывать платежи крупными кусками, все остановились на том решении, что достаточно. Нам принадлежит лишь 60% имущества СССР, т.к. мы выплатили 60% долга, что, кстати, сняло неслабый такой груз ответственности с РФ, облегчив жизнь простому народу. Так вот, по песенному конкурсу все было просто популярные, в том числе западные группы пели на русском языке. Более того, писали песни на русском, и эти песни или были положительно настроены к Руси и России с русским народом, или были положительно нейтральными. Причина простая: других песен на конкурс не допускалось. Конкурсанты, даже занявшие последнее место, становились миллионерами, что мотивировало эти песни писать и петь, ибо минимальный приз — 1 миллион зеленых бумажек. Причем платежи замораживались и были кусками в течение года, ибо если в течение года на концерте не будет исполнена песня или будет отрицательное высказывание в сторону России, русского народа или Руси, деньги конфисковывались. Полученное нужно было вернуть, или привет, клетка. Понятно, первые 10 мест были куда более денежными, а один е место так вообще целых 10 лямов платили. Только мы даже половину миллиарда баксов в эту пропаганду не вкладывали. Более того, конкурсантов было куда больше, чем допускалось. В условном Гондурасе есть 10 популярных групп или исполнителей, каждый написал песню на конкурс. Дабы заявить ее на конкурс, надо где-то публично исполнить. Радио, телевидение, концерты. Что они и сделали, а прошел на конкурс или один певец в том, или один группа. Вот и думайте сами, сколько стало ежегодно писаться русских песен с позитивным отношением к русскому народу, восхваляющими истории и армию, науку, культуру и прочее, на что хватало таланта и креатива поэтов этих групп и исполнителей. Причем для молодежи эти парни и девушки были кумирами. Дабы понимать, о чем те поют, многие стали учить русский или, как минимум, искать перевод русских песен. Итого менее полмиллиарда денег, и все СМИ коллективного Запада и их старания по типу очернения русского народа ушли в беззвучный пух. Запад сливал десятки и сотни миллиардов на проплаченных журнашлюшек, а побеждала и была популярна Русь. Ибо что? Ибо молодежь слушала своих кумиров, которые, кстати, зачастую были в оппозиции к официальным властям. Дескать, у власти старые пердуны и идиоты, кошельки с деньгами на ножках, а вот русские люди молодцы. Часто гуляя по улицам города Т, слегка, я любил пешие прогулки, мог услышать музыку из проезжающей машины. Например такое: «Русь молодая, сила немерена, дайте коня мне, да добрый меч, ратью пойдем, да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога». Глава 15. Русский культурный центр. Мария Ивановна, педагог с 20-летним стажем, считала, что ей безумно повезло, а как иначе такое объяснить? Иначе, чем везением, просто невозможно. Дело в том, что еще молодой девчонкой-школьницей, она увлекалась русской литературой. Ее восхищали поэты Серебряного века, писатели, русские писатели, которые восхищали весь мир. Потому она решила пойти не просто работать, а заняться любимым хобби. В результате она стала преподавателем русского языка и литературы. Надо признать, что во время распределения ей снова повезло, ибо в СССР была такая практика, когда молодых специалистов, получивших высшее образование, отправляли работать, куда считает нужным государство. Девочка, вчерашняя студентка из Псковской, нечерноземной губернии России, которую грабили, дабы содержать вечно пьяного, ленивого младшего брата, дабы он мог не работать, получать огромные деньги и на деньги русского народа, комфортно жить и ненавидеть русских, была бедной, как церковная мышь. Тогда еще молодую училку Машеньку отправили работать на Украину. Во времена СССР все отбиралось у жителей РСФСР, дабы обеспечивать УСР. Если ваш областной центр производил зефир или, упаси боги, зефир в шоколаде, будьте уверены, никогда вы его не купите в родном городке. Да и в России данный зефир будет встретить равнозначно фантастике. Его обязательно вывезут вечно пьяному, ленивому младшему брату-бездельнику в Прибалтику, на Украину или куда-то в Грузию. Из-за подобного распределения ресурсов полки магазинов были кристально чистыми. Однако когда Машенька приехала работать на Украину, ее ждал культурный шок. Она смогла увидеть, на кого работала вся советская промышленность. Товарное изобилие, да не просто изобилие, а банальная роскошь. Машенька, ставшая Марией Ивановной, застала начало распада СССР, пока еще Россия продолжала кормить и зарабатывать вместо независимой Украину, поставляя бесплатные ресурсы и товары вечно голодному бездельнику-алкашу из младших братьев. Помнила, как нищие поляки пачками приезжали, дабы хоть что-то купить из многочисленных русских товаров. Вторым шоком для нее была первая зарплата. Дело в том, что зарплата в республиках распределялась неравномерно. В России ты должен был работать и обеспечивать ленивых младших братьев-дегенератов, причина тоже очевидна. У руля в Кремле сидели древние укрморекопатели. Хрущев, Брежнев, который практически до развала СССР досидел. Потому на Украине за одну и ту же работу молодая училка получала в 3 раза больше, чем ее одногруппницы, которых распределили работать в России. Нищие поляки, реальный исторический факт. Пока работали русские и поставлялись русские товары, поляки приезжали за покупками уже на независимую Украину. Абсолютно всегда на Украине, в Прибалтике или Грузии была политика директор предприятия из местных, но он откровенный дебил. Получает премии, медали и т.д., и русский зам, директора, который тянет на себе производство. Национальная политика по вытеснению русских привела к резкому обнищанию Украины, которая была 3-кратной экономикой Европы и была 5-кратной экономикой мира на момент обретения независимости. Да, именно морекопателей, сейчас на Украине происходили странные движения. Придумали и даже дали выступить на телевидении идиоту, который рассказывал, что Черное море выкопали древние украинцы. Будда был из поселка Будды на Украине, а Иисус Христос не из Галилеи. Библию надо правильно читать, а из Галичины. Однако душевно больных всегда хватало, хотя обычно их не допускали на телевидение и они не были лидерами мнений. Но Марии Ивановне снова повезло. Когда бушевали реформы 90-х годов, ее выручил участок в 6 соток, шикарный украинский климат и чернозем. А затем как-то резко и даже неожиданно, ей нищие училки, именно нищие, а не голодающие т.к., денег не хватало на новую одежду, технику, мебель, ремонт в квартире и т.д. Ибо голодными быть на Украине могли только украинцы, которые не умели и не любили работать. Достаточно было палку в землю воткнуть, и через год будет яблоня. Естественно, такой тяжелый труд, как воткнуть палку в землю, ужасал украинцев, которые не умели, да и не любили работать. Более того, за долгие годы правления Хрущева и Брежнева у них выработалась идеология, что работают только русские, украинец работать не должен. Это было схоже с уголовными замашками воров в законе, которым не по понятиям работать на зоне. Да и весь уголовный сленг, который богатой рекой тек с голубых экранов телевизоров из многочисленных фильмов и сериалов про ментов и бандитов, на 80% состоял из так называемой мовы. О чем-то это договорило. Начались гонения на русских. Русский язык в школе всячески пытались запретить, урезая количество часов преподавания. Русская литература также была урезана, что отрицательно сказалось на зарплате, и тут снова повезло. Появилась молодая и гордая республика Русь. Марии Ивановне, как русской по национальности, тем более учителю русского языка и литературы, предложили работать в культурном центре молодой республики Русь, преподавать русский язык и литературу. Причем зарплата была в 10 раз выше, чем получал даже директор в ее бывшей школе. От такого предложения было отказывать глупо, что придется много работать. Работа пугала лишь украинцев. Потому Мария Ивановна согласилась. Надо сказать, русский культурный центр работал не просто так. Он предоставлял достаточно качественное образование для русских людей. Кандидат на обучение должен был подать заявку, если у него есть русские корни. Папа, мама или на худой конец бабушка или дедушка, и он такое мог доказать, то его брали в учебную программу русского культурного центра. Желающих, надо сказать, было безумно много. Более того, как догадывалась Мария Ивановна, некоторые украиноморекопатели тоже пытались закосить под русских и пролезть в центр. Оно и понятно. Хорошее образование, летом бесплатная поездка на Русь в рамках культурной программы и повышение уровня владения языком. Шанс получить паспорт гражданина Руси. Правда, русские никогда нацистами не были, они сами страдали от притеснений по национальному признаку. В случае, когда были желающие поднять свой культурный уровень из других национальностей, в том числе украинцев, тех также формировали в классы. Разумеется, им гражданство Руси не грозило ни при каких обстоятельствах. Последний диктатор Европы в этом вопросе был непреклонен. Он копировал опыт Израиля, только еврей может быть гражданином Израиля. Кроме некоторых исключений, когда за особые заслуги перед государством дается гражданство, так и для классов с нерусскими учениками шанса на гражданство не было. Однако были поездки летом на Русь, которая особенно сильно привлекала молодежь. Своими высокими зарплатами, высочайшим уровнем жизни, суперсовременными технологиями. Подумать только, какие все были дураки. Еще пару лет назад покупали русские товары, телевизоры, компьютеры, музыкальные центры, плееры т.д., которые имели логотипы западных брендов, а на деле были произведены на Руси. Теперь наоборот выискивали различные магнитофоны Panasonic, которые на самом деле из русской Риги, ибо русское означало лучшие. Популярность пришла с пейджерами. Забавная, надо признать, ситуация. На Руси любой школьник владел мобильным телефоном, которые на Украине были только у новых русских, проще говоря, олигархов, бандитов и криминальных чиновников. Те, в свою очередь, вначале покупали только западные трубочки, но с выходом многочисленных телефонов на Руси стали предпочитать только их. Особенно ценилась марка Садко. Но телефон – это для супербогатых. Для нищего в сравнении с Русью населения Украины мечтой был пейджер. Продавались различные моторолы в виде кирпича, но самым желанным был пейджер «Белая звезда», который работал с пейджинговой компанией с Руси «Белая звезда». Дело в том, что там можно было оставить сообщение двумя разными способами. Первый, если у тебя модель с запада, нужно было добраться до телефона, позвонить оператору, продиктовать короткое сообщение девочке-оператору, а она уже отправляла сообщение. Русские пейджеры работали иначе, там была клавиатура, которая позволяла набирать текст самостоятельно и отправлять самостоятельно в режиме реального времени 9, в режиме реального времени, изначально такое было возможно. Когда мобильные телефоны стали вытеснять пейджеры в реальной истории, был дан приказ выпускать аппараты с возможностью обмена сообщениями, набирая их на клавиатуре. Пока построили цеха, запустили производство, такое стало неинтересно людям т.к., в моду вошли телефоны с возможностью в том числе обменом СМС. ГГ, зная об этом, сразу решил выпускать такие пейджеры. Разумеется, это не полноценная сотовая связь, но вести переписку без зависимости от телефона в любом месте, где доставала вышка, было крайне удобно. Почему «Белая звезда»? Да из-за флага молодой республики Русь, где было красное полотнище, в центре которого белая пятиконечная звезда. Красный цвет всегда был цветом Руси, под этим стягом в бой шли княжеские дружины. Цвет гордости, крови пролитой за русский народ и красоты. Белый цвет олицетворял чистоту помыслов. Сама же пятиконечная звезда – древнейший символ, означающий порядок. Порядок и чистота. Страна, где нет коррупции, которая душила Украину. Мария Ивановна вновь и вновь рассказывала о флаге Руси. Говорила, что в древности красный и красивый были словами-синонимами. До наших дней из русских народных сказок дошло выражение «красна девка», не означало, что она большевичка или из индейского племени, а лишь говорила про красоту девицы. Более того, красный считался цвет власти, княжеской власти. Русь, подняв над собой данный стяг, как бы говорила, что претендует на мировое господство, предлагала своим ученикам перечислить самостоятельно, а в чем это господство Новой Руси. Они и перечисляли: лучшая, самая сильная в мире армия, богатое население, лучшая медицина, лучшие технологии, отличные дороги, честная милиция, защищенность граждан Руси во всем мире. Возможно, Мария Ивановна не понимала, что она делает, а делала она немало. В головах молодежи закреплялся стереотип «все русское лучшие». Многие молодые люди, что имели русские корни, как минимум бабушку или дедушку русских, стремились стать русскими, а не украми. Она формировала новую политическую силу. Понятно, не она одна. Множество культурных центров в Молдавии, Украине, Белоруссии воспитывали молодежь в правильном ключе, в презрении к ЕС и НАТО. Сравнивая уровень жизни богатой и процветающей Руси с Европой, где большая часть населения из-за плохой медицины и нищеты просто не имела зубов, перечислялись преступления европейцев и неевропейцев из граждан США перед миром и разными странами вообще и перед русским народом в частности. Вероятно, даже кураторы от НКВД не до конца осознавали, зачем были нужны культурные центры в других странах. Многие наивно предполагали, что последний диктатор Европы пытается популяризировать образ русских в глазах соседних народов, но они ошибались. Недаром меня называли кровавым маньяком. Платны были куда более обширными. Самая активная и страшная во время массовых волнений толпа – это толпа молодежи, ибо они зачастую во время протестов максимально радикально настроены. Рационального в их мышлении мало. Можно выкрикнуть любой идиотский лозунг в стиле «хочу кружевные трусики» и под этим лозунгом сжигать живьем мальчиков-срочников, что стоят в оцеплении, сдерживая обезумевшую толпу, что собралась разрушить свою страну и уничтожить собственный народ. Взывать к голосу разума или логики абсолютно бесполезно. Молодого радикала можно спросить, а зачем он собственно бросил коктейль Молотова в своего сверстника, на которого государство насильно одело форму? Он вам ответит в стиле: а знаете, какие пенсии на Руси? Причем я спрашиваю, причем тут наши пенсии? Вот ты сейчас перебьешь всех милиционеров и солдат-срочников на площади, свергнешь своего президента и посадишь нашу марионетку. Естественно, я следующим диктаторским указом подпишу, дабы мы из своей казны стали вам платить пенсии в 100 тысяч миллионов. Именно так и будет, не сомневайся. Только шнурки поглажу. Учитывая, что я жил в 21 веке и знаю концепцию цветных революций, над которыми только работают США, то опережаю своего главного противника, да чего уж там противника, всего человечества и всего живого на Земле на 3 шага вперед. Я вам не Леня Брежнев, не собираюсь свои колонии сажать себе на шею. Отлично помню, как действовал ЕС с той же Украиной в 21 веке. Будем манить их в свой союз, который мы так или иначе создадим. Мне же нужно Россию из жопы вытаскивать, начать хотя бы с областных центров, дав там работу и достойную зарплату. Благо, капитализм позволяет инвестировать и открывать свои производства. Зато создать пояс верных лично мне режимов, квази-государств, где сидят лояльные мне правители, которые деньги хранят в городе миллионеров, вполне себе реальная и посильная задача. Что такое город миллионеров? Ну, в 21 веке отлично показали на образе Дубая, где жопа мира, фактически отстойник в пустыне, сделали городом мечты. При достаточном числе коррупционеров из той же Грузии, Молдовы и прочих Украин, что тащат из своей страны все, что не приколочено, и вкладывают в твои банки, радуясь, как растут циферки на счете. В таких раскладах можно любой город отгрохать, причем не жалея денег воров и взяточников. Ведь как работают банки при капитализме? Фактически это одна большая финансовая пирамида с их частичным резервированием. Главное, чтобы все вкладчики не пришли за своими деньгами в один день. Да плюс ко всему, у меня климат явно лучше, чем в той же пустыне. Причем уже ЕС не так привлекательно выглядит. Минимум для учеников наших культурных центров. Заявлена идея Великой Азии, которая всегда доминировала над грязной и нищей Европой. Когда в Европе ходили грязные оборванцы с копной волос, где копошатся вшие и гниды, у нас были бани и медицина. Причем плевать, как было на самом деле, но промывать мозги нужно. Что будет приятно слушать мальчику из Грузии 18-20 лет, что он не какой-то там отброс в отличие от соседей, а нет, он всегда был культурным и красивым, умным и великим, как и его народ, ибо дружил с русскими в концепте «Великая Азия». Причем плевать грузин, украинец, молдаванин, всем будет приятно слышать одно и то же. Дальше больше. Смотрите пример. Вот богатая и процветающая Русь, которая послала нахер ЕС, НАТО и США. Теперь посмотрите на свою нищую страну. Задумайтесь. Вы великие, вы умные, вы красивые и сильные. Почему такие бедные? Может потому, что ваши правители предатели. А с кем они дружат? Дружат они с США, ЕС, НАТО. Дальше включается стандартная методичка всех цветных революций. Очень высокая пенсия на Руси, высокая зарплата, не то что в дикой Европе. Следующий шаг – беснующаяся толпа, смешение правящего режима. Пока же, пока мы просто учим песенки, просто культурный код. Причем песни, которые объединяют, а общие для нас победа в Великой Отечественной войне. Потому и звучат строки песни от Калининграда до Владивостока. Это мысли сверкающих ввысь, о победе в любой войне, и металлом одетый смысл, что на свете мы всех сильней. Глава 16. Для меня святая Русь для других. Президентский дворец сегодня был переполнен, все мои молодые генералы ВС и НКВД присутствовали на совещании. Мы начинали первую операцию СНГ по подавлению мятежников и сепаратистов. Дата проведения операции была назначена на 7 ноября 1995 года. Молодые генералы, сила, мощь и опора Руси. Это вам не заплывшие жиром коррупционеры в странах бывшего СССР. Когда мы захватывали Прибалтику, просто выгнали зажравшихся ублюдков генералов. Заодно изрядно пропало в сорняк среди среднего командного состава. Все они прошли через реальные боевые действия. У меня не было паркетных шаркунов, да и зачем они в реальном государстве, а не колонии. Мир пока не полон пацифистов, и мы будем долго и упорно воевать. Взять моего снежного барса, как его прозвали в Хорватии, да у нас там была только артиллерия и авиация, другими войсками мы якобы не обладали. Но молодому военному инструктору из России Олегу Кузнецову доверили все бронетанковые войска сербской Краины. Его внезапные, гениальные удары танковых клиньев снискали заслуженную славу среди благодарного сербского населения, которые и окрестили моего молодого генерала Снежным Барсом, как я понимаю Снежный Т.К., с Руси и русский, а Барс за внезапные броски. В той первой версии истории, где я жил, никогда о нем не слышал, похоже, где-то так и тянул лямку никому неизвестным майором танковых войск в каком-то богом забытом гарнизоне. Можно сказать, сгноил Ельцин талантливого генерала, бездарно просрав свой золотой запас страны, а люди самое главное богатство, что деньги. Денег мы еще заработаем, вон их уже сколько, но люди, вот это самый главный ресурс страны. Соратники, как вы знаете, мы долго готовились к данной операции. Многие мятежники, что входят в состав СНГ, не признают единого главнокомандующего, создав свои незаконные вооруженные формирования. Вам предстоит исполнить историческую миссию, миссию по приведению к единому командованию войск СНГ и отстранению незаконно назначенных командиров и начальников. Вначале хочу дать слово нашей доблестной разведке. Так я закончил свою речь, передавая слово Дмитрию Языкову, бригадному комиссару НКВД. Как верно сказал наш команданте, была проведена работа в означенных районах самопровозглашенных республик. Молдова, Украина, Белоруссия. Рядом с воинскими частями находятся солдаты НКВД и ВС численностью до взвода на каждую отдельную воинскую часть. Разумеется, они туда прибыли как отпускники. В качестве поддержки будут использованы молодые люди из русских культурных центров. Вооружение охотничье оружие в основном гладкоствольное. Вопросы? Да какие могут быть вопросы? Привести все войска в боевую готовность и быть готовым к неожиданным шагам НАТО и алкаша Ельцина. Верно я понимаю, выдал Олег Кузнецов. Соратники, прошу серьезнее. Понятно, работа проделана серьезная и кропотливая, но не стоит недооценивать противника. Даже такого, как означенные сепаратисты. Сделал я выговор моему любимчику генералу, ему многое разрешалось, но палку перегибать тоже не стоило. Простите, команданте, повинился Снежный Барс. Совещание было долгим, все должно было сработать, как часы, ибо ошибки означали лишнюю пролитую кровь. Причем о едином главнокомандующем я не бредил. Для меня самого было шоком узнать, что СНГ по сути было альтернативой СССР, только со сменой политической и экономической формации. Дескать, будет куча партий в каждой отдельной республике, будет там и президент. Более того, политическое устройство в республике буржуазное. Экономическая модель вместо социализма – капитализм. Потому будет единая валюта, это раз. Кстати, на первом этапе вполне себе ходили советские рубли и их принимали в России, а вот дальше каждый стал лепить свои деньги. Ну и самое интересное, единая армия, которой будет командовать главнокомандующий СНГ, причем не факт, что это президент РФ, ибо вообще личность, смотрим комментарии второй части ЧП, там новости, где главнокомандующий Черноморским флотом на полном серьезе заявляет, что подчиниться приказу главкома СНГ, флот еще не поделен меж Украиной и Россией, не прописанная и вообще загадочная, фактически черная лошадка. Самое же интересное, он должен вроде как быть, а с другой стороны, кто его выбирает и есть ли вообще выбор, непонятно. Возможно, главкома СНГ вообще назначают, а кто, может, это самовыдвиженец, а хрен его знает, товарищ майор. В условиях же хаоса 90-х, когда Борька пьяный орал, берите суверенитета столько, сколько сможете переварить, возможно, даже невозможное. Причины, почему это возможно, скотское отношение властей к милиции и армии. Солдатики и младший офицерский состав брошены на самовыживание. Именно в 90-е появится анекдот, дескать, ствол дали, крутись, как знаешь, да чего там младший. Даже средний офицерский состав сейчас в глубокой дырке задницы. Вот высший, всякие там генералы и адмиралы, те делают миллионы. Для примера, генерал Лебедь так вообще в политику влезет, прямо двумя ногами в жир. Далее, как сказал фокусник, следите за руками. Если некий главнокомандующий, например я, а почему нет, ведь я сам себя им назначил, просто захватит себе армию, то он и будет командовать армией на территории остальных республик. Более того, это даже примет народ этих самых республик. Знаете почему? Да сейчас 90-е, народ бегает с пылающими задницами и думает, как отмазаться от армии. Все запуганы лютой дедовщиной, и она реально есть. Ибо когда появляется дедовщина, да когда офицер не выполняет свои обязанности, делегировав полномочия сержантам и старослужащим, всякие там литихи по типу командира взвода и разные там командиры рот заняты увлекательным квестом. Ибо страны якобы разные, а тамада везде один, веселый парень с увлекательными конкурсами. Главный же конкурс — выжить. Потому по своей сути, даже те, кто мечтал командовать и имеет командирскую жилку, забили на все и подрабатывают, как могут. Второй страх перед армией в том, что там еще и не кормит. Фактически превратив армейку в некий филиал Бухенвальда, где солдат-срочник обязан как-то самостоятельно решать вопрос с пропитанием, что, кстати, тоже просто замечательно влияет на моральный облик солдата. Попробуй быть образцом поведения, когда тебе чуть не прямым текстом говорят «иди воруй», ну или «сдохни». Короче, армия разлагается стремительно. В подобные ряды вооруженных сил никто не горит желанием пойти служить. Сейчас любого признают главкомом, кто просто отменит службу по призыву. Причем я говорю о простом народе. И плевать мне на конституцию и законы других республик, разных там Молдов и Белоруссии. Ну, если эти полудурки начнут призывать по конституции солдат срочной службы, ибо, как главнокомандующий, издам приказ о демобилизации, забрил злобный военком солдатика в армию, отправил в часть, тот прибыл, ему печать в военник и все, ты дембель, как там у весеннего призыва поется, уезжают в родные края, дембеля, дембеля, дембеля, и плевать, что солдатик меньше суток отслужил, главком такие приколы вполне себе мочить может, ну или осенний призыв, как поет, домой, домой, домой. Пусть послужит молодой, домой, домой, домой. Молодых солдатиков я никому не обещаю, а вот распустить эту халабуду просто необходимо. Причем это не я пацифистом заделался, дескать, Руси не нужна армия. Пока еще не ополоумел такое заявлять. Просто сборище всех больных и нищих, это не армия, а бродячий цирк на выезде. Абсолютно все воинские части нужно сохранить, однако уволив большую часть срочников, лучших из них оставить. Причем оставить на контракт, роты сократить до 15-20 человек личного состава, без учета офицеров. Будут кости, офицеры, мясом мы обрастем, т.е. банально наберем контрактников. Однако, что мне дает финт ушами с захватом армии и самоназначением себя главкомом? Абсолютно во всех республиках я буду контролировать силовиков, ну кроме милиции, но в реальном силовом противостоянии менты воякам не соперник. Потому в любой момент в любой парламент может зайти мой солдатик по типу революционных матросов и заявить, дескать, кто тут временные, а ну слезай, и разогнать эту шоблу к ядреной матери. Второй же этап захвата миссии денег. Когда у тебя эмиссионный центр и никто более один знаки кроме тебя печатать не может, ты и есть власть. Как там один из банкиров США сказал, дайте мне печатать деньги и мне плевать, кто там в стране принимает законы. Белоруссия, воинская часть Х. 6 ноября 1995 года, был унылым и скучным понедельником. Вечно голодный дневальный полудремал возле тумбочки, так-то положено стоять, но у них не уставная часть. Деды они, конечно, порой и лютовали, но все же жить по дедовщине имело и свои плюсы. Для примера, вечером после отбоя, дневальный брал табуретку из ленинской комнаты, которую уже переназвали в комнату досуга, но армейские привычки не переломить через колено, потому она была ленинская, и на этой самой табуретке восседал дневальный. Стук в дверь привлек его внимание. Солдатик быстро убрал табуретку в ленинскую и щучкой метнулся к глазку. За дверью стоял командир роты, вот же принес его черт на ночь глядя. Все спят, как нормальные люди дома, а этот лямку тянет, никак перед начальством выслужиться не может. Может же полис, хрен его знает, однако ротный, потому дверь нужно открыть. За командиром роты зашли два человека в камуфляже с оружием в руках. Так-то не положено, но на что наложено, на то ха положено. Четко выучил молодой душара за свою недолгую службу. Да и чего ему делать? Кричать: рота, подъем, тревога, это командир роты. Прибежит страшный дедушка, что стоит дежурным по роте, посмотрит на идиота и опять получать пиздюли в умывальнике. Оно ему надо? Дежурного по роте ко мне в канцелярию пригласи, только по-тихому. Даже не приказал, а как-то по-отечески попросил ротный. Есть, ответил дневальный, и пошел в сторону располаги. В это время командир роты и двое неизвестных подошли к его кабинету и, открыв дверь, скрылись за ней. Дежурный по роте лежал на заправленной кровати и спал прямо в одежде. Дневальный его растолкал. Тот, зная, что дух просто так будить не будет, поднял на него сонный взгляд, задал высокоинтеллектуальный вопрос. Че надо, но совсем без агрессии. Там че-то ротный приперся, тебя в канцелярию вызывает. Иду. Он подошел в канцелярию, постучал в дверь и тут же ее открыл. Вызывали? Да, проходи. Проверка ожидается, надо оружейку по-тихому открыть. Че типа тревога, командир? Да, дебилам из штаба не спится, короче, ща откроем. А ты тихонько роту поднимай, но без криков подъем, пусть лежат в одежде, когда тревога сразу оружие и получит. Так оружейка будет сигналкой орать, а хрен с ним, пусть орет, скажем, че не так на пульте, тем более скоро тревога. Сделаем, командир, согласился дежурный по роте. Они прошли к оружейной комнате и открыли ее. Понятно, сработала сигнализация. Дежурный побежал в располагу предупреждать бойцов роты, дабы они одевались, но пока лежали на кроватях, как оденутся. Двое неизвестных, вооружившись РПК, ручной пулемет Калашникова, отправились за ротным в располагу. Рота, подъем, дал команду ротный, и вся рота ТК была уже одета, а командир включил свет, вскочила и построилась. Сколько надо бойцов с пулеметом, дабы им подчинялся целый автобус с пассажирами? Ровно один. За спиной ротного стояли двое пулеметчиков. Он достал листок и стал зачитывать. По приказу главнокомандующего вооруженных сил СНГ по Республике Белоруссия, отменяется служба по призыву. Те бойцы, что были призваны, увольняются в запас. Воинские части переходят в подчинение главкому ВС СНГ. Республика переходит на контрактную армию. Зарплата за весь срок службы выплачивается в двойном размере. Также в строевой части будут предоставлены проездные документы. Дежурный по роте, собрать военные билеты. Поздравляю с дембелем, ребята. У кого-то есть вопросы? Вопросов не было. Те, кто останутся на контракт, получат сертификаты на квартиру и в течение года квартиру, высказался командир роты. Да ну кто ее даст, позволил себе высказаться из строя один из дедушек. Команданте держит слово, вы разве не знали, заявил ротный. Так че у нас теперь главком команданте с Руси, раздались удивленные реплики из строя. Ну да, ура, ликованию не было предела. Сначала солдатики не верили, что закончилась срочка, но сейчас они ликовали. «Ребята, вы почти гражданские, прошу оставаться в строю и казарме, оформим все документы, как положено, нахрена вам дезертирами быть, всего-то несколько часов осталось подождать», — обратился к своим бойцам ротный. Все снова построились, ротный еще раз сказал, как и кого будут брать на контракт и как будет проходить увольнение из армии. Затем распустил строй. Примерно аналогичным образом дело обстояло в других воинских частях Украины, Молдовы и Белоруссии. Младшие командиры рот или взводов, на кого удалось выйти НКВД молодой Республики Руси, банально их купить, просто и без затей уничтожили всю эту аморфную массу, которую называли армией в этих республиках. Ближе к утру в часть попытались вернуться командиры частей, но увы и ах, эти странные люди в форме не имели отношения к ВССНГ, кем они командовали непонятно. Также было совершенно неясно, с чего эти странные людишки нацепили погоны. Однако и в республиках воинские части не остались без штабов и командиров. Вполне себе штабные и командиры новых, свежеприобретенных частей въезжали и брали командование на себя. Новые командиры из молодой, но очень гордой Республики Русь. Аналогичный бескровный захват армии произошел и в других республиках СНГ, даже в РФ. Получилась удивительная вещь. Все легли спать в одном государстве, а проснулись в совершенно другом. Похожий прикол учудили только в Беловежской пуще. Причем никто не объявлял о восстановлении СССР, не смещал правительств. Более того, все было по букве закона, того закона, под которым подписались страны-участницы СНГ. Самое же забавное, США было нечего предъявить Руси. Никто страны не захватывал, правительств не свергал. Вроде все было по-прежнему, но вот только армия и возможность призывать или увольнять из этой самой армии оказались в руках молодого диктатора. Более того, этот молодой волчонок уволил всех министров ВС и потребовал средства, выделяемые на армию, предоставить армии СНГ. Вот бы казалось слабое место, можно динамить с финансированием, и тогда молодой волчонок окажется в затруднительной ситуации, что в целом и попытались сделать послы США во всех республиках. Вот только беда заключалась в том, что министры обороны, которых уволил последний диктатор Европы, и их замы личности заметные, более того, известно, где они живут. Военная полиция поехала и арестовала этих замечательных личностей, а также бывших генералов и адмиралов. Дескать, подозрение в коррупции, ибо нет финансирования армии. По отчетам ЦРУ, уважаемых людей били, даже ногами, и задавали всего один вопрос: где деньги ЗИН, С? И деньги нашлись. Нет, не из военного бюджета, ибо их надежно скрыли от загребущих ручонок молодого волчонка. Опер НКВД просто выбили из родственников и самих генералов с министрами их захоронки. Денег стало даже в 27 раз больше, чем выделялся вполне себе официальный годовой бюджет на армию. Этот долбанный командант и намекнул, что в стране еще до хрена чиновников и министров, у которых много бабосов, а военная полиция может всех их хватать, если не будет поступления денег или он посчитает слишком маленьким военный бюджет страны. Дескать, желаете своих марионеток держать у власти, он не против, держите. Но деньги на бочку. В странах бывшего СССР возникло двоевластие. С одной стороны, парламенты, президенты и прочие клоуны, что подчиняются Вашингтону. А с другой, реальная военная власть была в руках молодой Республики Русь. Самое же интересное заключалось в том, а что предъявить рижскому диктатору? Он стран не захватывал, суверенитет чтил и обязался сохранять. Да и эта проклятая должность главкома должна была существовать. Когда придумывали бумажку, фактически фиговый листок, специально не вписали туда, как назначается этот самый главком, дабы разорвать бывший Советский Союз на клочки и мелкие феодальные республики. Теперь это аукнулось так, что и кается. Глава 17. Больше майданов хороших и разных. Многое забыли, что СНГ – это единые границы и единая валюта. Через месяц после захвата воинских подразделений пришло время напомнить очевидную истину. В первую очередь проблема была в том, что погранвойска не подчинялись Министерству обороны. Еще со времен СССР они относились к НКВД, а далее и КГБ в России 21 век, как и ФСБ. Потому в ходе зимних учений, а кто запретит армии проводить учения, граница была взята под контроль грубой военной силой. Не нужно думать, что совсем уж без крови обошлось, к сожалению, фанатики из радикалов нашлись, ибо во все века охранять рубежи Родины набирали самых упрямых и верных государству людей. Одновременно погранвойска во все времена инструмент сдерживания, вооруженный легким оружием. Их цель при начале боевых действий — сдержать первые воинские контингенты, десанты, ждать подкрепления от армии. Но армия сейчас выступала за другую команду, потому некоторые заставы были раскатаны в блин. Что меня печалило, но не только лишь в какой Армении или Казахстане под раздачу попали и погранцы РФ. Упрямые русские парни, что поверили в ложь ебаны, сидели нищими на границе, ибо зарплату никто не платил месяцами, а когда и платили, то были смешные копейки. Про солдат срочной службы говорить не приходилось, те откровенно голодали. Но парни сражались до конца. Мы их утюжили тяжелой артиллерией и силами ВВС, активно используя штурмовую авиацию. Понимаю убийство, а это в любом случае убийство, ибо мне никто не сможет объяснить, от чего не грешно убивать на войне нескольких сотен мальчишек, статистика на общем фоне. Эти незначительные цифры потерь покажутся для какого-то учетчика и статиста неинтересной смешной величиной, которую даже не стоит упоминать на общем фоне. Однако в каждом доме, куда полетела черная весть, родители проклинали последнего диктатора. Пойди попробуй им объяснить, что их кровиночка, которого они учили ходить, радовались его первой улыбке, первым словам был не нужен стране и обществу, что благодаря его упрямству и верности погибнут даже не тысячи, а миллионы наших сограждан, что для убитой горем матери эти миллионы, ты ее сына подними из мертвых, а миллионы – пустое, да и не погибли же эти миллионы, и я плохой правитель, если не смог объяснить и договориться. Вон другие вполне себе перешли на сторону армии, не стало задержек по зарплате, да и сама зарплата выросла в 10 раз. Ведь когда громили министров и прочих коррупционеров, от Министерства обороны смогли собрать денег в 27 раз больше, чем выделялся бюджет на армию в этом году. Так что мы еще крайне рационально расходовали средства, что, кстати, активно использовать в пропаганде. Практически сразу западные СМИ и журношлюшки из местных нашли родителей убитых парней, стали показывать с ними интервью. Нетрудно догадаться, родители легко вспоминали множество светлых и добрых моментов из детства убитых мной погранцов, рассказывали, каким был хорошим мальчиком их сын, и проклинали меня, призывая своих сограждан выйти против моей тирании и, наконец, зачем нам войска СНГ? Надо иметь свою национальную армию, которая не будет убивать своих сограждан. Ага, не будет, аж 2 раза. Но, все были правы, это был просчет, огромный промах, ибо мнение в той же России разделилось, благо или зло, кровавый маньяк и диктатор из Риги. Надо отдать должное, американцы умели работать. Для примера они лихо использовали тот факт, что у нас столица в Риге. Русский народ отлично помнил СССР, когда прибалты жировали на бедах русского народа, когда придурки-генсеки лепили из Прибалтики витрину, грабя Россию. Причем так лихо поворачивали, что нет ни блага. Плевать, что мы русские, мы забыли об этом и уехали со своей родины. Не сказал бы, что подобная пропаганда прямо 100% населения от меня отвернула. Были те, кто помнил, что по МММ выплаты были моей инициативой. Родители тех парней, что радовались отмене армии по призыву. Хотя даже из этих людей, вроде как моих сторонников, не все оставались стойкими в своем мнении. На улицах появились протестующие, да на такое амир нашли деньги. Предприятия, какие стояли по полгода не выплачивая зарплату, резко нашли деньги и выплатили сразу за полгода. Причем даже дали небольшую премию тем, кто выходит на митинги. Людям ставили рабочий день, когда они с плакатами «Нет войне», «Фашизм не пройдет», «Свободу России» выходили на улицы. Более того, появились и печеньки. США предоставила гуманитарную помощь. Прямо на таких митингах выдавали консервы, ножки Буша, одежду секонд-хенд из самой настоящей Америки. Причем амиры меня просчитали, не зря, ой, не зря жрали свой хлеб аналитики ЦРУ. Во все бывшие республики СССР они вложили смешные деньги, но вывели протесты на улицы. Понятное дело, миндальничать со всякими там грузинами или белорусами я не собирался. Крупнокалиберный пулемет, использованный против толпы, разгоняет любые майданы и усмиряет оборзевших рабов гринго и их кураторов, что посмели вылезти на улицы городов. Вот только я не мог использовать оружие против русского народа. Пиндосы напротив в полный рост использовали пропаганду, дескать, посмотрите, что они творят, они расстреливают мирных протестующих. По телевизору стали крутить картинку с усмирения мятежных республик и жестокого разгона демонстрантов. Фактически это был шак и мат, детский, надо сказать, мат, попался как ребенок. Протестующих на улицах с каждым днем становилось все больше и больше. Далеко не все шли по убеждениям, во всяком случае в начале. Просто в нищей, ограбленной алканавтом стране, получить халявные ношеные джинсы или окорочка было за благо. Народ и выходит на митинги, как на работу, получить свой кусок пирога с этого безумного пира во время чумы. Уверен, скоро появятся неизвестные снайперы, которые начнут стрелять по толпе. Понятное дело, в этом обвинят маленькую, но очень гордую республику Русь. Армия вам не просто доброе слово. Забыли многие, ой, забыли, что армия не просто доброе слово. Более того, СССР долгие годы готовился к Третьей мировой войне. Иными словами, запасов у нас было на хранении просто завались. Мороженое, мясо, тушняк, крупы, макароны и т.д. и т.д. Причем, если даже в воинской части этого могло не хватить, то на складах стратегического хранения было просто безумное количество. На случай ядерной войны жрать не только воякам, но и выжившему мирному населению после обмена ядерных ударов, причем жрать лет 50-100. Понятно, за 5 лет беспредела, много разворовали и продали. Вот только разворовать продукты на 100 лет питания целой страной, пусть и после ядерных ударов, мощно, банально невозможно. Потому эти детишки гринго не с тем стали играть в стратегические шахматы. Там, где они со своими цветными революциями учились, я преподавал. Приказываю увеличить нормы питания всех воинских частей СНГ, используя стратегические склады хранения продуктов. Вывести полевые кухни в города, выдавать борщ, гречневая каша, макароны по-флотски, чай, белый хлеб с маслом всем желающим, количество порций не ограничено. Распечатать запасы спирта, выдавать спирт разведенной водой. Сразу после получения приказа армия стала выполнять распоряжение своего главнокомандующего. На площадях городов разворачивались полевые кухни. Стали выдавать кашу и макароны, где тушенки было чуть ли не больше, чем самой гречки и макарон. Борщ был также знатным. В армейские алюминиевые кружки разливался спирт из канистр. Там же разводился водой, и все желающие могли подойти и выпить. Играли песни из репродукторов по типу «Катюши», «Давай закурим» и т.д. Сигареты, положенные солдатикам, также выдавались всем желающим, ибо количество, мы не полный приказ зачитали, а короткие о мерах, которые обязана принять армия, не стал расписывать, дабы не писать два раза в приказе и в тексте главы. Сигареты махорки резко превышало количество личного состава. Сразу после отмены службы по призыву и переход на контракт у нас было этой махорки и сигарет, как у дурака фантиков. Да не модные, не импортные, в основе прима без фильтра. Но были найдены умельцы, что лихо закручивали самокрутки и козьи ножки, таких ребятишек нарядили в форму ВОВ, изыскали остатки запасов на складах хранения, там разное есть по типу ленд-лизовских автоматов Томпсона, что понятно, кого косплеили, этакие веселые Василий Теркины, крутили самокрутки, угощали желающих. Упор в пропаганде делался на наши и не наши, что за джинсами стоят, поношенными джинсами с жопы хозяина. «Подходи, бабулька!» — кричал такой лихой боец НКВД. Мы не демонстрировали ведомство, он в форме солдатика ВОВ, именно солдатика, даже не сержант по погонам, плевать, что в реале он мог быть целый капитан НКВД. Далее в роли Васи Теркина подмигивал пенсионерке: «Тебе чего макаронов насыпать, аль гречки, да тушенки побольше возьми, вот наш хлеб, наш солдатский хлебушек, отведай, не побрезгуй, мать». Там же рядом веселый солдатик предлагал отведать каши. Понятно, по приказу количество порций, что может съесть любой желающий, отведав солдатский хлебушек, не ограничено, но сколько такой проглот тарелок каши слопает? Ну две, ну три, на худой конец пять, но по итогу, ты же лопнешь, деточка. Нет, если бы могли брать и уносить кашу, это одно, а ты взял, так садись и лопай. Вещи трофейные, заграничные, побежденной Германии, до разгромленной Америки подходи, выбирай, народ, кричал очередной Вася Теркин. Если из США подъехал секонд-хенд, так и у нас после разгрома министров и замов, любовницы их любовников шматья набралось немало, и эти самые шмотки разных генералов и замазанных в коррупции полковников из бывших командиров частей сейчас раздавались. Причем те были ну очень жадные ребятишки до момента посадки. Многие, в том числе американские джинсы, так и лежали в упаковках на полках их шкафов. Мы не чистый секонд-хенд раздавали. Примерно 70% вещей были навяк в целлофане, причем остальное, что не навяк, упаковали в целлофан и раздавали, как навяк. Получалось, агенты влияния США раздавали штаны с жопы барина, а мы якобы новые вещи, даже если они уже были не новыми, но в идеальном состоянии. Махинация, никто не спорит, может, даже тянуло бы на мошенничество, но шмотки мы не продавали, а тупо дарили. Американцы не дремали и поливали нас дерьмом из всех СМИ. Приказываю взять под контроль средства массовой информации в регионах, такие как газеты, журналы, телеканалы, силами от одной роты. Армия – это вам не просто доброе слово. США могло разбрасываться деньгами, Таких средств у нас просто не было, зато у нас вполне себе были войска. Да гринго заплатили даже региональным телеканалам, и те про нас гадость снимали и показывали. Но еще Пушкин сказал: «Все мое сказала Злата, все мое сказал Булат, все куплю сказала Злата, все возьму сказал Булат. Если нечем платить и невозможно перекупить, можно взять силой». Причем я не стал играть по правилам пиндосов и оправдываться, как впрочем и посыпать голову пеплом и каяться. Мы стали наступать. В чем цинизм ситуации? Парни погибли, погибли, надо сказать, как герои в бою, и потому я не хотел очернять их памяти. Хотя мог включить машину пропаганды и смешать их имена с дерьмом, но самое страшное было в другом. Всем по большей части было наплевать на их гибель. Всем, кроме родителей. Толпа завелась и ходила на митинги благодаря халяве и пропаганде в СМИ от США. Зато абсолютно всегда людей интересовала справедливость. Почему он честный работяга, работает и по полгода не получает зарплату, а какой-то коррупционер в деньгах купается, предавая страну? В каждом новом репортаже от региональных СМИ под контролем моих войск говорилось, что погибшие погранцы герои, но они обманутые герои, а вот и начинался репортаж о начальнике ГАИ города или области. Показывали его дом, да какой это дом, особняк. Задавались вопросы, а на какие шиши, откуда деньги у начальника ГАИ два раза в год летать на самый дорогой курорт за границу. Да еще этот гад купил дорогую иномарку. Почему наш дорогой диктатор не взял под контроль милицию? Ведь по документам, подписанными странами СНГ, милиция также не подчиняется республикам. Ложь, а пойди проверь. А наднациональному органу и почему бы главнокомандующему войск не возглавить милицию СНГ? Приказываю взять под контроль все отделы милиции, руководство от полковника арестовать, провести должное расследование и в случае надобности конфисковать имущество заключенного и членов его семьи. Страну продолжало лихорадить, но народ аплодировал стоя. Даже в мятежных республиках по типу Украины, где протесты подавили пулеметным огнем, сбывалась вековая мечта простого человека. Взяточники и казнокрады шли массово под суд. Кстати, милиция досталась еще времен СССР, потому средний и младший состав не успел прогнить. Милиционеры, перейдя под руку единого командного центра сразу с увеличением зарплаты, приступили к своим прямым обязанностям, что в результате привело к ликвидации многих ОПГ. Они-то и существовали только потому, что не давали сигналов ФАС, ибо криминал был нужен правящей верхушке, что в результате снова вызвало ликование у простых людей. Абсолютно все предприятия, что успели отжать у народа в ходе приватизации, снова национализировались, ибо ни один завод, кирпич или даже гвоздь новыми русскими не приватизировался законно. Там или было ОПГ, или заплатили какие смешные деньги, были взятки и откаты чиновникам, серые схемы, а зачастую все в пачке и сразу. Ликвидация ОПГ и так называемого бизнеса принесло огромные деньги. Многие хранили купюры разных стран просто дома, можно сказать, под подушкой. Причем если крупняк, это все затронуло, ну по типу владельца нефтевышки, то вот ведь парадокс: мелкому бизнесу сыграло только на руку. Его перестали грабить крышеванием ракетиры, ибо они или кончились, или подались в бега. Потому ларечник, сколько бы он киосков не имел, 1 или 21, что лично Челноком мотался на Русь закупать различные ништяки, вздохнул свободно. К нему претензий не было, он не участвовал в деребане страны, когда завод стоимостью миллиард баксов продавался за 1 миллион долларов, причем этот миллион выделялся из бюджета РФ в виде займа под беспроцентный кредит на 100 лет. Такая вот мелочь пузатая не была допущена до жопы императора и не имела таких сказочных условий. Я точно знал, сам когда-то держал ларьки в РФ. Однако куда было девать эти самые заводы, фабрики, нефтяные и газовые вышки, учитывая, что их национализировали незаконно по законам той же независимой Белоруссии и России, то мы и продолжали беспределить. По ведомству МВД, которое мы себе отжали, и я себе присвоил данные полномочия, их национализировали в пользу молодой республики Русь. Кстати, рабочим было наплевать. Более того, простой люд ликовал: резкое повышение зарплаты и регулярные выплаты аванса и оклада два раза в месяц. Да и плевать, что владеют иностранцы, вон при своих было в разы хуже. Приказываю отменить все незаконные операции за поддельные денежные знаки. Приказываю привести СНГ под единый валютный стандарт, использовать силы военной полиции и народной милиции для контроля за исполнением. Следующий удар был почти смертельным. Я отменил все валюты во всех республиках бывшего СССР. Более того, эти бумажки сразу после приказа стали считаться подделками, а попытка рассчитаться поддельной купюрой означала уголовный срок, что проходит по ведомству МВД. Естественно, эмиссионный центр был исключительно на Руси, и мы перешли на единый рубль. В результате мы входили в новый 1996 год с единой армией, милицией, открытыми границами внутри СНГ и единой валютой. При этом в республиках сидели президенты, были свои парламенты, конституции и даже суды. Вот только США пытались сделать из стран бывшего СССР колонию. Потому во всех конституциях было прописано, что международные законы выше их жалких национальных конституций. Ну а какой у нас наднациональный орган управления? Правильно, СНГ, а 31 декабря, в обращении к населению, что транслировалось по всем телеканалам, а в РФ в том числе и по федеральным каналам, нет, мы не взяли их под контроль, спасибо четкой работе НКВД, было обращение президента СНГ. Я как несменяемый первый президент СНГ и его диктатор поздравляю граждан с наступающим Новым годом. Далее шел текст поздравления. Когда-то в Беловежской пуще был расформирован СССР, а сейчас 31 декабря 1995 года был рожден СНГ. Просто постфактум. Глава 18. Двоевластие. Двоевластие и как с этим бороться, этот вопрос не просто интересовал, он, можно сказать, интриговал. На моих дальних рубежах разгоралась по сути гражданская война. Тот же Таджикистан, разумеется, при помощи наших вечных друзей из США запылал. Идиоты. Они возжелали независимость, решили убивать наших парней, ну как говорится, петлю вам на шею. Я вам не большевики, потому отстраивать страну не собираюсь. Разрушите электростанцию, молодцы, будете сидеть без света. Грохните в ходе боевых действий завод, просто замечательно, не будет работы. Да у нас как бы общее государство и границ нет, но вот паспорта различных республик я вам, суки, обеспечу. Это не так коряво, как делали прибалтийские в Эмираты при моей первой жизни разделение на граждан и неграждан. Куда коварнее и даже в некотором смысле более изощренно и жестоко будет. Теперь для тех же таджиков один из шикарных способов заработать – поступать в армию, сражаться с сепаратистами, что объявили про какой-то независимый Таджикистан и взяли в руки М-16, ну-ну. Если не хочешь в армию и получать деньги, проливая кровь, приезжай к нам в Россию. У нас дворников нет, можешь грузчиком работать или подсобником на стройке. Каждая республика не просто будет развиваться исключительно на своих ресурсах, она еще будет 50% своего ВВП не в США гнать, а в РФ, отстраивать мою родину. Причем это куда как по-божески. Дело в том, что в той первой версии истории при моей первой жизни все было куда печальнее и страшнее. Для примера, олигархи вывозили из страны примерно 10 бюджетов, которые эта страна зарабатывала. Иными словами, на кучку паразитов и бездельников, зачастую не превышающую 100 человек, предполагалось тратить в 10 раз больше денег, чем на всю страну. Отмена же олигархов, ибо паровозы нужно давить, когда они еще только маленькие чайники, означало, что республиканские окраины будут получать в 5 раз больше денег, чем получали в 21 веке, но и не слабо так спонсировать Россию. Моя же маленькая республика Русь в спонсорской помощи не нуждалась. Банально, слишком много заводов, в том числе и из той же России, когда шел распил, мы себе тормознули в виде металлолома. Потому поставляя продукцию этих самых предприятий, крайне бодро себя ощущали. Потому все просто. Есть конфедерация СНГ, каждая республика имеет свои паспорта, но не каждый паспорт дает равные права внутри конфедерации. Причем никаких тебе гонений по национальному признаку, как применялось против русского народа, я вводить не желал, ибо и сам от этого настрадался, и народ мой тоже. Чисто экономические рычаги влияния. Взять для примера Грузию, где КПСС под руководством украинцев решили устроить автомобильное производство. Безумие. Людям, которые лет на 500 отстали от русского народа и еще не совсем уверенно застегивают штаны, которые живут в клановом обществе, давать серьезное производство в руки, высокотехнологичное производство. По воспоминаниям многих колхозников, которым навязывали автомобиль «Колхида», привозили его в спецконтейнерах на ЖД-поездах, когда контейнер открывали, авто снимали краном, ибо самостоятельно грузовики двигаться не мог. Затем, используя метлу и совок, пометали болты, гайки и лишние запчасти, тащили на буксире и уже в колхозном гараже пытались собрать машину из запчастей. Всегда неудачно. Как шутили сами грузины, мы делаем грузовики, чтобы на них катить легкий чай с гор, а вы грузите на них разное тяжелое и пытаетесь ездить на равнине. Грузовики в их понимании могли лишь катиться с горки вниз, а ехать самостоятельно, это русские какую-то шайтан-машину придумали, и так не бывает. Если такая машина попадала в автопарк в городе и приписывалась к водителю, он увольнялся. Не было смысла на такой работать. План не дать, зарплату не заработать, ибо из 21 рабочего дня она один день ездит, 20 стоит на ремонте. Можно припомнить для примера производство вина. Якобы в этом грузины достигли каких-то успехов, ага. Сейчас, мало кто в теме вопроса, но аристократы Российской империи любили красиво жить. Были людьми не бедными, обладали землями и деньгами. На эти деньги на землях Крыма развернули виноградники и производили вино, в том числе игристое. Статус шампанского ему смог пробить только Сталин. Просто Франция настаивала, что настоящее шампанское производит исключительно в провинции Шампань. Вот только ни одному даже нищему дворянину не налазило на голову пить пойло, которое грузины называют вином, а крымские вина пили. Как же Грузия смогла прославиться в виноделии?